Улица Горького, дом 8. У Никитских ворот, в доме, где кинотеатр повторного фильма и фотоателье, была шашлычная. Фотоателье я снимался на паспорт, в кинотеатре смотрел старые фильмы, в шашлычной портил свою печень на ворованные у родителей деньги. Деньги, впрочем, были не всегда ворованы, иногда были и заработаны. Шашлычная на Никитской долгие годы была центром пересечения всех моих маршрутов. В детстве я ездил мимо из 110-й школы на трамвае домой. Провожатым моим был сын певицы Пантофель-Нечетская, она жила в соседней квартире. Первые мои годы прошли в доме номер 6 на улице Горького. После войны был построен дом номер 8, мы переселились в него. В этом доме жили лауреаты сталинских премий, жили уцелевшие после довоенных сталинских чисток и жертвы чисток грядущих. Жил очень крупный дипломат еще литвиновской школы, прокурор, потом посол в Англии Майский. Жил Борис Горбатов со своей женой Татьяной Акуневской и дочерью Ингой. Про Ингу во дворе ходили слухи, что на самом деле она дочь Тито. Жил Илья Оренбург, помню его, приезжающего на своей американской машине. Из машины нырял сразу в подъезд, в свою квартиру писать статьи. У него всегда было угрюмое лицо. Думаю, он не очень любил социалистическую действительность. Настоящая его жизнь была где-то там, в Европе. Мы жили на 5-м этаже. У нас была трехкомнатная квартира, вещь по тем временам почти нереальная. Правда, и нас уже было немало. Папа, мама, трое детей, няня, испанка, из коммунистов-испанцев. В нашем подъезде жил Хмелев. Он был женат на Ляле Черной, знаменитой актрисе из цыганского театра «Ромен». Она любила веселье. Чуть не каждый вечер у них собирался целый цыганский хор. На весь подъезд неслось пение. Напротив Хмелева жил дирижер Большого театра Пазовский. В соседнем подъезде жили генерал армии Черняховский, секретарь МК Красавченко, впоследствии, после падения с горкомовских высот, заведовавший кафедрой марксизма в ВГИКе. Геловани жил в квартире, выходившей окнами на Советскую площадь, напротив Арагви. К обеду он выходил на балкон, кричал «Резо!». Из дверей ресторана выглядывал швейцар. «Накрывай!» Ему накрывали стол, Геловани шествовал обедать. С Арагви спустя время я тоже познакомился поближе. Михалковыми разных поколений там было выпито достаточно вина и водки. Году в 47-м мы с отцом как-то зашли к Геловани. Увиденное надолго запомнилось. Он лежал на диване в пустой комнате. Вдоль стены на полу стояло несколько десятков пустых коньячных бутылок. Пустая комната, пустые бутылки. Странное ощущение. По дому ходили слухи, что, увидев себя в исполнении Геловани, Сталин сказал: «Не знал, что я такой красивый и такой глупый». Через стену было слышно, как поет Пантофель-Нечетская. Она пела ровным голосом, без вибрации. «Ну вот, поехали на речном трамвае», — говорила мама, когда та начинала свои вокализы. Не скажу, что у нас была образцовая семья. Нас воспитывала мама и била нас, и целовала, но все равно занималась не очень. Она писала, была поглощена творчеством. Папа витал где-то в начальственных высотах, заседал. Естественно, я смутно представлял, чем он занят, да и время то. Помню смутно. Помню отца в военной форме, помню его скрипящие сапоги, запах кожаной летной куртки с молниями. Был случай, когда отцу звонил Сталин по поводу гимна. Сказал, что нужно дописать еще куплет про Красную армию. Я этого не помню, до меня при этом и не было. Но помню, как в 43-м году позвонили из Кремля. Отец в тот момент мылся в ванной, а я ездил по квартире на трехколесном велосипеде. Квартира была двухкомнатная, Тогда мы еще жили в доме номер 6 по улице Горького. Но для моей езды места хватало. Зазвонил телефон, стоявший на тумбочке этажерки. Мама сняла трубку, потом пошла к ванной. «Сережа, тебя к телефону». «Я моюсь, пускай перезвонят». «Подойди». Отец вышел абсолютно голый, весь в пене, прошлепал к телефону. Голого отца, расхаживающего по квартире, я никогда не видел, это меня поразило, наверное, потому и запомнилось. Он стоял около тумбочки, под ним от сползающей пены растекалась лужа. Не возьмусь воспроизвести, что говорил отец, но что-то в памяти осталось, мне все-таки было уже 6 лет. «Меня вызывают в Кремль, быстро собираться». Мама принялась гладить рубашку, чистить гимнастерку. Мне отец поручил сапоги. Как сейчас вижу себя сидящим на полу и намазывающим их ваксой, сверху донизу, включая подошвы. Старался изо всех сил, так старался, что заработал подзатыльник. Других новых сапог у отца не было. На высокие государственные этажи пришлось ехать в старых. К нам в гости приходил Вейланд Рот, негр, актер, много снимавшийся в наших фильмах из той жизни. С мамой они говорили по-английски. К маме вообще тянулись люди, говорившие по-английски. Она переводила с английского поэзию. Я в первый раз увидел черного человека, страшно испугался, заорал, спрятался. Знаю это со слов мамы. Если посмотреть на этот мир не с моей точки зрения, а с какой-то, по возможности, объективной, попытаться выразить происходящее вокруг в телеграфной сводке, картина получится занимательнейшая. 1947 год. Железный занавес. Начало антикосмополитской кампании. Журналы, газеты полны антисемитских карикатур, клеймят предателей, безродных отщепенцев, обличают на собраниях, сажают, ссылают. В январе 1948-го убит Михоэлс. Что происходит в нашем доме? Мне дают манную кашу с маслом. Приходит какая-то сумасшедшая женщина, приятельница мамы. Они о чем-то говорят за закрытой дверью. Спустя годы узнаю, что это была жена Санаева. Под пальто она завернула себя в отрезы крепдешины и коверкота, просила маму все это спрятать. Санаева арестовали, она боялась самого худшего, хотела спасти хоть что-то. Через пару недель Всеволода Васильевича на всю жизнь напуганного выпустили. Наверное, среди тех, кто приходил к нам, были и стукачи. Хотя кто мог знать, кто стукач, кто не стукач. Подозревали все всех, время было такое. Не мне судить тех, кто согласился на это печальное занятие. Всякие могли быть обстоятельства. И если органы за тебя брались всерьез, то попробуй не согласись. Желание спасти семью, детей, собственную жизнь, по моему разумению, важнее любых принципов. Это естественно. Если хотите, это слабость, но слабость очень человеческая. Меня огорчила картина Алёши Гавриловича, увы, уже покойного, мой друг стукач. Его искренность показалась мне надуманной. Что мы из картины узнали? Что стукачом быть плохо, что когда идет дождь, мокро. Алёше было проще, у него был папа, его стукачи не вербовали. У Димы Оганяна такого папы не было, его завербовали. Не знаю, у многих ли хватило бы твердости отказаться. Я сочувствую тем, кто угодил в осведомителей. Ничего хорошего в этом занятии нет. Но люди есть люди. Какие могут быть другие принципы, если надо спасать семью? Отец рассказывал мне, что позже, в 50-е и 60-е годы, по временам его приглашали в гости к академику. Академиком на самом деле был высокий чин госбезопасности, изображавший из себя для иностранцев радушного хозяина, принимающего в своем доме цвет московской интеллигенции. Ничего особого от отца не требовалось. Надо было просто сидеть за столом, пить, есть, вести светские разговоры, в общем, чувствовать себя непринужденно. Гостями в этом доме были известные артисты, крупные ученые, писатели. Никто не отказывался, хотя, наверное, не всех и приглашали. А вот то, что было на моих глазах. Матвей Блантер играл у нас на рояле, они с отцом сочиняли песню, и зарыдал. «Не могу, не могу, меня завтра посадят». Что означает «меня завтра посадят», я не представлял. Его жена Таня Блантер была красавица. Тогда славились три Татьяны, самые красивые, самые обожаемые, самые неотразимые для всей мужской части Москвы женщины. Таня Блантер, Таня Акуневская, Таня Лагина. Актриса Зоя Федорова пришла к нам прямо из тюрьмы. Интересно, почему к нам шли люди? Это я понял много позже. Шли, потому что знали, их примут. Я и не ведал, какая страшная жизнь была вокруг. Нас она словно бы не касалась. Точнее, это тогда я не ведал, какая она страшная, и что касается всех, нас, естественно, тоже. Потом я спрашивал у отца, ты боялся? Нет, отвечал он, не боялся. Как не боялся? Знаешь, посадили того, посадили этого. Думаешь, если посадили, значит, за дело, значит, виновен. Ну, я-то не виновен. Лучше так думать. Потому что если не за дело, тогда катастрофа, тогда жить нельзя. Думаю, все же это неправда, или не вся правда. У отца четко работала интуиция. Туда, куда лезть не просили, он не лез. У меня есть запись, где отец рассказывает, как после приема в Кремле его пригласили к Сталину. Там были Сергей Герасимов, Григорий Александров, Николай Верта, Александр Корнейчук. Все пытались встроиться в разговор, а отец сидел в уголочке на стуле. «Что ж так?» — спрашиваю я. «А чего я полезу? Лучше не лезть». Сколько раз Василий Сталин приглашал меня к себе в дивизию с Эль-Регистаном? Вроде как по делу. Ну, наверное, без выпивки тоже бы не обошлось. Я всегда находил повод не пойти. Моя мама говаривала, кого жалуют цари, того не жалуют псари. Зачем попадать на отметку? Вроде бы Сталин даже внимания не обратил на отца. Поздоровался и все, к себе не подозвал. Но, думаю, ему понравилось, что Михалков не высовывается, понимает, что лезть не надо. В людях Сталин разбирался. В годы более поздние, в конце 50-х, отец уже не обошелся без участия в политических играх, но во времена сталинские предпочитал быть просто детским поэтом. Он много добра сделал людям. Вытаскивал из тюрем, лагерей, не всегда получалось, но бывало и получалось. Устраивал в больнице, пробивал квартиры, пенсии, награды, порой вовсе не тем, кто помнит добро. Последнее, кстати, отца никак не применило. Его жизненным принципом, как было, так и осталось, если можешь, помоги. Вообще он человек редких качеств. Хотя, конечно, все речи, какие полагалось произносить председателю писательского союза и депутату разнообразных советов, произносил, и что полагалось подписывать, подписывал. Коммунистом я не был. Членом партии, да, был, недавно сказал мне отец. Трудно было не быть. А вот Фадеев был коммунистом, потому и застрелился. Многие прежде думали, потому что стали возвращаться из лагерей люди, которых он сдал. А сейчас опубликовано его предсмертное письмо в ЦК ВКПБ. Стали приходить документы из архива, и по ним видно, скольких он пытался спасти, сколько писем писал в защиту посаженных писателей. Нет, он мог не бояться смотреть людям в глаза. Он просто не мог пережить крушение своей веры. Отец мало на нас обращал внимания. Он как бы сторонне присутствовал. Отношения с ним, в общем, всегда были хорошие. Он был постоянный антагонист, но антагонист любимый. Сближаться с ним я начал с возрастом. Чем дальше, тем больше. По-настоящему любовное чувство пришло лишь в зрелые годы. Папина судьба — случай редкий. После революции дворяне, как представители ранее привилегированного класса, были объявлены лишенцами. При каждой новой волне советских чисток и перетрясок им попасть под репрессии было проще простого. Михалковых это миновало, но могло и не миновать. Думаю, папиного отца, моего деда, не посадили только потому, что он в 1932 году умер, а до того уехал в Пятигорск по партийному призыву поднимать сельское хозяйство, разводил там кур. Он был крупным специалистом в этом деле, автором многих книг по промышленному птицеводству. У поэта-лауреата и орденоносца, автора государственного гимна СССР, оба брата оказались репрессированными. Оба были на войне, оба понюхали смершевских застенков. К счастью, потом еще до конца войны были освобождены и реабилитированы за отсутствием состава преступления, получили ордена. Младший Миша был пограничником, попал в плен, узнал, что такое концлагеря, был и под расстрелом, бежал. Где только в эти годы не был, где его не носило. Наконец перешел линию фронта, и тут же его посадили за измену родине. Сейчас он жив, написал биографическую повесть «В лабиринтах смертельного риска» обо всем, что пришлось испытать. Когда его выпустили, он приехал к нам, нагло остриженный, меня услали спать. Среди ночи я пошел писать, смотрю, под абажуром сидят папа, мама, разговариваю с дядей Мишей, слушают о том, чего он хлебнул.